Грянул выстрел в тишине, взвил воронью стаю. На войне, как на войне, иногда стреляют. Гимнастерка на спине расцвела вдруг бура. На войне, как на войне, не все пули дуры. Бой голос не жалей, он голос-то живой. Встань, милая, с колен, спой, милая, мне спой. На побеленной стене белые халаты. На войне, как на войне, миг до медсанбата. Отпиши моей жене письмецо, сестрица. На войне, как на войне, мужиком не спится. Пой, голос не жалей, он голос-то живой. Встань, милая, с колен, спой, милая, мне спой. Отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы. Вспоминаю я коней, лошадей колхозных. На войне, как на войне, не все слезы слезы. Ой, голос не жалей, он голос-то живой. Встань, милая, с колен, спой, милая, мне спой. Встань, милая, с колен, спой, милая, мне спой.